думал Бао Юй, почему же у нас в доме их осталось так мало? Он обвел взглядом сидящих за столом. Сян Юнь и Бао Чай были здесь, не хватало только Дай Юй. Боль пронзила сердце Бао Юя. Из глаз его готовы были покатиться слезы, но, боясь, что все могут заметить его слабость, он заявил, что ему жарко, сбросил с себя халат и, положив на свое место бирку, вышел из-за стола. Во время застольных игр каждый из играющих получал бирку, и если он клал ее на свое место, это означало, что он временно выходит из игры. Сян Юнь первая заметила, что Бао Юй расстроен, но подумала, что он недоволен тем, что метнул кости неудачно, или сама игра показалась ему неинтересной, и он решил уйти. «Я тоже ничего не могу сказать», — заявила в этот момент Ли Вань. «К тому же и за столом сейчас не все, так что лучше оштрафуйте меня». «Раз эта игра не вносит оживления, прекратим ее», — предложила матушка Дзя. «Пусть только Юань Ян метнет кости, посмотрим, что ей выпадет». Девочка-служанка поставила перед Юань Ян поднос с костями. Юань Ян метнула их. Три кости сразу же легли, показав две двойки и одну пятерку. А четвертая кость все еще вертелась на подносе. «Только бы не пятерка!» — вскричала Юань Ян. Но в это мгновение кость остановилась, обращенная пятеркой кверху. «Дело плохо!» — воскликнула Юань Ян. «Проиграла!» «Разве этому числу очков не соответствует никакая ария?» — спросила матушка Дзя. «Соответствует, но только назвать ее я не могу», — ответила Юань Ян. «Тогда скажи, как называется комбинация выпавших очков?» — попросила матушка Дзя. «А я попробую назвать арию». «Волны уносят плывущую ряску», — произнесла Юань Янь. «Ну, это проще простого», — воскликнула матушка Дзя. «На это надо ответить. Под лилии корни скрываются осенью рыбы». Сян Юнь, сидевший рядом с Юань Янь, подхватила. «О ряске седой я стихи напеваю в осенние дни над Чудзяном». «Фраза вполне подходящая», — отозвались все. «На этом игру кончаем», — объявила матушка Дзя. «Выпьем еще по два кубка, а потом примемся за еду». Повернув голову и заметив, что Бао Юя еще нет, матушка Дзя спросила: «Куда ушел Бао Юй?» «Он переодевается», — ответила Юань Ян. «Кто с ним пошел?» «Я велела Сижень проводить его», — почтительно доложила Ин-Эр, приближаясь к матушке Дзя. Матушка Дзя и госпожа Ван успокоились. Однако через некоторое время госпожа Ван послала служанок за сыном. Одна из девочек-служанок, войдя в дом, где жил Бао Юй, увидела У-Эр, которая зажигала свечи, и спросила ее: «Где второй господин Бао Юй?» «Он пьет вино у старой госпожи», — ответила девочка. «А я как раз оттуда», — проговорила девочка. «Меня за ним послала госпожа Ван. Разве она приказала бы искать его, если бы он был там?» «Ничего не знаю», — сказала У-Эр, — «ищите его в другом месте». Девочка вышла и, повстречав Цювэнь, спросила: «Ты не видела второго господина Бао Юя?» «Я сама его ищу», — ответила Цювэнь. «Госпожи его ждут. Стол накрыт. Куда он мог деваться?» «Пойди к старой госпоже и скажи ей, что он выпил много вина, ему стало плохо, и он решил немного полежать. Он скоро придет и просит бабушку и мать есть без него». Слова У-Эр девочка-служанка передала Джэнь-Джу, а та, в свою очередь, сообщила их матушке.